Села, расположенные в самой долине, лежали так близко друг к другу, что отрезать их и устроить осаду арабы вряд ли смогут. Иначе обстояло дело в горах близ ливанской границы. Здесь форт Эстер был ключевой позицией. По договоренности с англичанами, эту крепость должны были передать Ари Бен-Канаану, так как в долине Хулы преобладало еврейское население. Имея в своих руках форт Эстер, Ари мог бы отлично контролировать границу. Ари разбил свой штаб в центральном кибуце Эйн-Ор, источник света, в создании которого когда-то принимал участие его дядя Акива. У него было несколько сот пальмахников из бригады Ханита. Его ближайшими помощниками были Давид Зеев Гильбоа и Йоав Яркони. Местные организации Хаганы в каждом населенном пункте были довольно сильными, охват был стопроцентный, и люди хорошо обучены. Узким местом был острый недостаток оружия, от которого страдал весь Ишуф. Каждый день командиры с мест приставали к нему с требованием оружия. У него не было оружия. Его не было и у Авидана. В районе Арии было два особо уязвимых места – Гандафна и Сафет. Ари думал, что если только форт Эстер будет передан ему, он как-нибудь справится с обороной молодежного села. До тех пор, пока дорога в Гандафну, ведущая через Абу-Ешу, была открыта, селу не угрожала опасность. Хуже было с Сафедом. В сущности, ни одна местность не доставляла командиру Хаганы столько хлопот, сколько доставлял Сафет Ари Бен-Канаану. Когда евреи приняли решение отстаивать каждый населенный пункт любой ценой, они сделали ряд исключений. Сафет был одним из этих исключений. Город Сафет был словно остров, окруженный морем арабских сел, в которых проживало не меньше 40 тысяч человек. Большинство жителей Сафета состояло из каббалистов, которые ничего не понимали в военном деле. Хагана располагала во всем городе всего лишь 200 годных к несению оружия мужчин, к ношению оружия мужчин, которым противостояли свыше 2000 местных арабов и диверсантов. Муфтий избрал Сафет одной из своих первоочередных целей. В город просочились несколько сот хорошо вооруженных диверсантов, которые только и ждали вывода английских войск. Расположение зданий в самом городе было для евреев еще более невыгодным. Все три ключевые позиции попадут в руки арабов. Полицейский участок, расположенный прямо над еврейским кварталом, старая крепость наверху и крепость Тагарта на горе Канаан. Все предполагалось передать арабам. Оружия у арабов было достаточно даже в том случае, если бы воевать пришлось месяцами. У евреев было 40 винтовок, 42 самодельных самострела, один пулемет, одна мелкокалиберная пушка, да несколько сот самодельных гранат. Этого оружия даже на 100 человек не хватило бы. Положение Сафеда было до того безнадежным, что англичане даже убеждали Ари позволить им эвакуировать евреев из города. Ремес, хозяин гостиницы и командир Хаганы в городе, нервно шагал по кабинету Ари. Саттерленд спокойно сидел в углу и дымил сигарой. «Я тебя слушаю», — сказал Ари наконец. Ремес уперся рукой в письменный стол. «Мы решили остаться в городе, Ари. Будем драться до последнего. Мы это решили твердо». «Что ж, я рад. Только давай оружие». Ари гневно вскочил. 20 раз на дню ему приходилось слышать это «давай оружие». «Сеттерленд, молитесь Христу. Ты, Ремес, молись Конфуцию, а я помолюсь Аллаху. Может, тогда винтовки посыплются на нас, как манна небесная. Вы доверяете майору Хоксу?» — спросил Сеттерленд, имея в виду начальника британского гарнизона. «Хокс всегда относился к нам дружественно», — ответил Ари. «В таком случае», — продолжал Сеттерленд, «может быть, вам следовало бы послушаться его совета? Он гарантирует вам свою помощь при эвакуации Сафеда. В противном случае он гарантирует, что как только он выведет свои войска, в городе начнется чудовищная резня». Ари сделал глубокий вздох. «Хокс не сказал, когда он собирается вывести свои войска?» «Нет, он еще сам не знает. Покуда Хокс в Сафеде, мы в относительной безопасности. Арабы не посмеют затеять что-нибудь серьёзное, пока англичане в городе. А там, может быть, они может быть что-нибудь изменится к лучшему ещё до того, как они уйдут. Хокс, возможно, и неплохой парень, но ведь приказ есть приказ, сказал Саттерленд. Арабы уже стреляют из засады. Нападают на автоколонны, сказал Ремс. Вот как, с издёвкой сказал Ари. А ты уж сразу и в кусты. Ари, с обидой в голосе ответил Ремс. Я родился в Сафеде. Я прожил здесь всю жизнь. Я до сего дня помню улюлюканье, которое доносилось до нас из арабских кварталов в 29-м году. Мы не представляли, что это значит, пока обезумевшая толпа не обрушилась на наши дома. Это были наши друзья, но они обезумели. Я как сейчас вижу, как бедных каббалистов выволакивали на улицу и снимали им головы. Я был тогда мальчиком. Тоже улюлюканье мы снова услышали в 36-м году. На этот раз мы знали, что это такое. 3 года подряд мы спасались в турецкой крепости всякий раз, когда в арабском квартале слышался шум. Теперь мы никуда не побежим. На этот раз мы останемся. Старики, и те никуда не побегут. На этот раз мы не дадимся так легко, можешь поверить мне на слово, Ари. Но всему ведь есть предел. Мы всё сделаем, но нам надо помочь кое-чем. Ари пожалел, что говорил с Ремзом таким обидным тоном. Решение остаться в Сафеде требовало большого мужества. «Вернись в город, Ремз. Старайтесь сохранить порядок и спокойствие. Ты можешь положиться на Хокса. Пока он в городе, он не выпустит власти из рук. А я обещаю снабжать вас, чем смогу, в первую очередь». Когда все ушли, Ари сел за стол, и по лицу его заходили желваки. «Что делать?» Может быть, ему удастся выделить человек 50 пальмахников, когда англичане уйдут. Все-таки лучше, чем ничего. А вообще ничего сделать нельзя. Таких сафедов в стране штук 200. 50 человек в одно место, 50 в другое. Если бы Кавуки, Саффат и Кадар знали, до чего положение отчаянное, они бы обрушили лобовые атаки со всех сторон на Палестину. Если бы начались такие атаки, их просто нечем было бы остановить. Ари все время боялся, что первая же такая атака, если арабы ее начнут, покажет им, до чего бедственно положение евреев в смысле оружия, и это неминуемо приведет к катастрофе.